8. Нерадужные воспоминания из детства. Александра. «Спасибо, госпожа», — всхлипывал мальчик, неспешно шагая рядом и бережно прижимая к груди крендель с корицей, словно это какое-то сокровище. Люди, точнее нелюди, смотрели на меня с таким удивлением и неверием, что хотелось выплюнуть им в физиономии много чего нелицеприятного. Вот только это недопустимо со стороны юной графини Роланы Мейлин, в теле которой я находилась. Не знаю, как смогла сдержаться и не наговорить гадости опешившему продавцу с сальным пузом, когда подошла к нему, требуя немедленно прекратить данное безобразие и оставить ребенка в покое. Да, пыл у мужика от моего присутствия поубавился. Но все же мальчонку отпускать он не спешил. Бессовестно жалуясь, что тот своровал у него товар. Даже спрашивать не стала, насколько именно он его обокрал. Один черт не разбиралась в местной валюте. Поэтому подхватила с ладони предусмотрительной Инессы несколько монет и отдала их продавцу. Честно. Присутствовало непреодолимое желание швырнуть золотые в обнаглевшую мужскую физиономию. Но опять же, для притихших людей, собравшихся с целью поглазеть, я была не Сашей, которую не волновало, какого о ней мнения окружающие. А Роланой. Юной графине следовало вести себя скромно. И судя по тому, как все удивились, когда я заступилась за мальца, быть равнодушной к подобному. Но я не смогла пройти мимо издевательств над ребенком. Мое детство было мрачным и беспощадным. За свои годы я вынесла и увидела столько, что мой жизненный опыт можно было приравнять как минимум к 70 прожитым годам. Хотя, если подумать, часть людей вовсе не знает, что такое серьезные проблемы, считая незначительные неприятности катастрофой века. «У тебя есть родители?» — спросила у ребенка, ощущая легкий укол в области сердца. Исходя из того, как он выглядел, и это я молчала о худощавой комплекции, мать с отцом у него либо отсутствовали, либо с ними творилось что-то плохое. От болезни до вредных привычек. «Есть, госпожа». Мальчик шмыгнул носом, сильнее стискивая свои пальцы на кренделе. «Значит, есть». «Давай я провожу тебя до дома, хорошо?» Спросила у него, предлагая свою ладонь, которую ребенок без раздумий принял. Решила, что не буду задавать лишние вопросы, а сама посмотрю, какая жизнь у этого малыша. Но судя по тому, что я увидела, его детство мало чем отличается от моего. Дорога до дома Льюиса, так звали мальчугана, заняла около получаса. Мы прошли пестреющие рыночные ряды с разнообразными товарами на лавках и свернули на едва приметную улицу, проходя по ней до самого конца. И снова поворот, потом еще и еще. Чем дальше шагали, тем сильнее привлекали внимание и отчетливее видели, как дома становятся приземистыми, обшарпанными и менее добротными. Какие-то и вовсе оказались заброшены, с поросшей высокой травой на территории и поваленным забором. Я не произнесла ни слова, сжимая руку мальчика, указывающего нам с Инессой путь. Еще пару минут, и перед нами предстал небольшой бревенчатый дом с перекошенной калиткой и частично прогнившим крыльцом. «Вот». Лицо Льюиса стало печальным, а глаза опустились в пол. «Здесь я и живу». Смотрела на запыленные стекла небольших окон и неухоженную территорию. Может, не теряла надежды я, что было глупо с моей стороны. Его родители просто сильно болеют, поэтому... «Я сказал, сюда дала». Слуха коснулась мужская, изрядно заплетающаяся речь. А за ней какой-то грохот. «Опять дерутся», — всхлипнул Льюис. Я сильнее стиснула ладони ребенка, пытаясь утихомирить гулко бьющееся сердце в груди. «Идем». Решительно направилась к дому, стараясь отогнать от себя ранящие душу воспоминания из детства. Родители тоже постоянно дрались. Мать кричала на всю квартиру, звала на помощь соседей, которые не реагировали. А чуть позже, успокоившись, с синяками под глазами или с рассеченной губой, садилась рядом с отцом и продолжала пить дальше. Я каждый раз пыталась разнять их, за что получала, попадая под горячую руку. Вот только даже несмотря на их образ жизни, от которого я неимоверно страдала, все равно хотела, чтобы они забрали меня из детского дома. Успела сделать всего два шага, когда до слуха долетел звук шлепка, стон, а после него и жалостливый всхлип. 8.1. Приглашение на чай. Александра. «Это моё, гадина!» — рычал мужчина, выпивший неизвестно сколько. «Всё, как и у меня», — горестно отметила я, всем сердцем жалея Льюиса. У матери и отца всегда находились деньги на спиртное, но не на еду. Я была вынуждена ходить по улицам и собирать бутылки, чтобы купить хотя бы хлеба. В то время, пока мои сверстники радовались жизни, бегая по площадке рядом с домом и играя в мяч или во что-то другое, я пробиралась по кустам к пункту сдачи стеклотары, чтобы не быть замеченной, потому что мне было стыдно. Не хотелось входить в этот богами забытый дом, но и мальчика бросить я тоже не могла. Хотя если разобраться, людям, погрязшим в зависимости к спиртному, нет никакого дела до нравоучений и нотаций. Им плевать. Стоило шагнуть на веранду, как в нос ударил зловонный запах перегара и чего-то испорченного. Тяжело дыша, прошла дальше. В какой-то момент на меня напал страх. Я будто вернулась в детство, потому что вокруг наблюдалась почти такая же обстановка, как и в квартире моих родителей. Вся мебель старая, обшарпанная. Ножки стола в грязных пятнах. Обои, а в нашем случае стены, пусть и замазаны побелкой, но грязно-серые. Гора немытой посуды, как на столе, так и в раковине. И толпы бегающих тараканов. Под ногами на затоптанном полу наблюдался мусор и пустые бутылки. Бедный ребёнок. Не передать словами, насколько сильно было его жаль. Но что я могла? Забрать мальчугана к себе? Да разве мне его отдадут? А если и отдадут, то законно ли это? Тем более, что по меркам мира, в который попал, я и сама ещё нахожусь под опекой сумасшедшей тётки, кукующей в тёмном подвале моей усадьбы. «Мама!» — позвал Льюис дрогнувшим голосом. Ни её, ни его отца не было видно. Они находились в другой комнате, в которую у меня не возникло никакого желания идти. «Чего тебе?» — донеслось едва разборчивое в ответ мальчику. «Пожрать принёс?» Именно в этот момент мне стало понятно, почему Льюис съел только половину кренделя. «Не вздумай отдать им», — мотнула я головой. «Кушай сам. Слышишь меня?» «Льюис!» Смазала имя ребёнка горе мамаша. «Я жрать хочу. Принёс?» Моя воля, я бы придушила эту дрянь. Серьёзно? Она отправила 5-6-летнего ребёнка добывать еду, пока сама заливает в глотку всякую гадость? Не знала, что делать, но мальчика бросить здесь не могла. «Пойдём со мной», — прошептала ему, смотря в карие глаза, измученные жизнью. Инесса, до этого сохраняющая молчание, слегка дёрнула меня за мизинец, тем самым давая понять, что это принесёт нам проблемы. «Спасибо, госпожа», — грустно улыбнулся ребёнок. «Но мне нельзя уходить далеко». Отрицательно мотнул он головой. «Накажут». Что я могла сделать в данном случае? Ну, не тащить же его силой, правда? Покусав губы от бессилия и несправедливости судьбы, я забрала у Инессы половину монет, что у неё было, и отдала Льюису, наблюдая его неверящий взгляд. «Так много!» — ахнул он. «Они только твои!» — кивнула я. «Слышишь? Твои! Никому не отдавай! Купи себе еду и...» Посмотрела на его босые ноги. «Ботинки. Льюис». Я присела перед мальчонкой, в глазах которого читалась благодарность. «Помнишь, я назвала тебе своё имя?» «Да». «А теперь слушай полностью. Я графиня Ролана Мейлин из поместья Вереин. Повтори». «Графиня Ролана Мейлин из поместья Вереин». Внезапно шмыгнул он носом, стискивая в грязных ладошках золотые монеты. «Не плачь», — прошептала я, сжимая зубы от невнятного бормотания и бранной речи пьяных родителей мальчонки. «Запомни, если тебе нужна будет помощь, в чём угодно, сразу беги ко мне, хорошо?» Понимала, что расстояние от его дома до моего имения большое, даже для взрослого. Что уж говорить про ребёнка. Но я пыталась сделать хоть что-то, чтобы Льюис понимал, он не один в этом мире. С какой тяжестью на сердце я покидала ветхий дом, это сложно описать. Душа болезненно ныла. Вот только в данной ситуации я была бессильна. Оставив позади захудалый район, мы наспех купили продукты и направились домой. Всю дорогу я молчала, пытаясь успокоиться, но перед глазами вновь и вновь вставали образы из моего детства, соединяясь с увиденным в доме Льюиса. Первым делом Инесса поспешила проверить бабушку, которая, на наше счастье, ещё спала. Мы приступили к завтраку, и уже почти все было готово, как в двери поместья кто-то постучал. Стоило ли говорить, что мы с Инессой моментально напряглись? «Давай, иди», — подтолкнула я девушку. «Если это мой очаровательный жених, ты знаешь, что ему сказать». Решительно кивнув, Инесса направилась встречать нежданного визитера. «Здравствуйте. Хорошо, благодарю вас». Я вслушивалась, как входная дверь закрылась, а Инесса поспешила ко мне. «Кто это был?» — настороженно осматривала лицо девушки. «Посыльный», — хмыкнула она задумчиво. «Посыльный леди Сильвии Уинсоун, матери герцога, правой руки короля. Она приглашает тебя на чай».